«Ну что, Грим, хватит нам мокнуть под дождем». Арсений говорил нарочито громко, говорил и старался не смотреть в сторону павильона. Пес энергично замотал башкой, и с мокрой шерсти во все стороны полетели грязные брызги. Дверь, как и обещала Ната, была не заперта. Она приглашающе распахнулась, стоило лишь Арсению коснуться круглой медной ручки. Ветер волчком закрутился у ног, заметая внутрь мокрые листья. Грим предупреждающе зарычал, но Арсений уже и сам почувствовал что-то неуловимое. Не полноценное ощущение, а скорее намек на чужое присутствие. Луч карманного фонарика, такого же незаменимого инструмента в его нелегком деле, как и флейта, заметался по павильону, выхватывая из темноты то одну, то другую женскую фигуру. В этом зыбком и неверном свете статуи, казалось, оживали и двигались. Затылка коснулась чья-то невидимая рука, взъерошила волосы, заскользила по шее. Арсений мотнул головой, прогоняя наваждение. Покрепче ухватил за ошейник рвущегося вперед Грима. «Спокойно, мальчик, спокойно!» «Где-то возле двери должен быть выключатель. Еще пару секунд. Вот, щелчок и ничего». Свет, ожидаемый и такой необходимый в этом непроглядном мраке, так и не вспыхнул. Арсений чертыхнулся. Гроза, будь она неладна. Наверное, порвана линия проводов или выбила пробки. Впрочем, что уж сейчас гадать. Он пришел не гадать, а действовать. Грим в нетерпении скреб когтями мраморные плиты. И звук этот разрывал барабанные перепонки почище, чем раскаты грома. «Сидеть!» — скомандовал Арсений. Пес послушно, хоть и с неохотой, опустился рядом, прижался мокрым боком к ноге. В наступившей тишине Арсению вдруг почудилось угасающее эхо чьих-то легких шагов. Дверь за спиной захлопнулась, отсекая все внешние звуки. Теперь тишина была настоящей. Ее нарушало лишь биение его собственного сердца и тяжелое дыхание Грима. Пес, лишенный возможности действовать, неожиданно успокоился. По его боку больше не пробегала дрожь нетерпения. Может, почудилось? Смешно. Крысолову уже давно ничего не чудится. Он видит и знает наверняка. И здесь, в этом затерянном в парке павильоне, еще пару мгновений назад кто-то был. Человек или призрак, это и предстоит узнать. Арсений еще раз безуспешно попробовал включить свет, а потом разжал онемевшую от напряжения левую руку, отпуская Грима на волю. «Осмотрись тут», — сказал, понизив голос, и в который уже раз удивился этой своей детской привычке шептать там, где запросто можно говорить громко. Отпущенный на волю Грим тут же растворился в темноте, а Арсений приступил к осмотру, теперь уже неспешному и детальному. Что бы там ни рассказывала Ната, как бы там ни было, но что-то здесь нечисто. И его задача сейчас — разобраться, кто за всем этим стоит. Живой человек или призрак? А они его уже ждали. Мраморные статуи настороженно следили за каждым его движением. Стоило Арсению лишь отвернуться от какой-либо из статуй, как его тут же одолевало стойкое, но совершенно иррациональное чувство, что там, за его спиной, что-то происходит. Мертвые музы Саввы Стрельникова оживают, тянут к нему холодные руки, шепчут на ухо что-то тревожное и неразборчивое. Этого не могло быть, потому что шестое чувство, давно и успешно натасканное на обнаружение малейших отклонений от нормальности, молчало, уступив место банальной логике. Сейчас в павильоне не было никого, кроме них с Гримом и Мус. Никаких призраков, никаких злодеев. Арсений подошел к одной из статуй, направил луч фонарика на каменное лицо. Муза улыбалась ему загадочно и грустно. Большие глаза, пухлые губы, ямочка на подбородке, каменная роза в распущенных волосах. От Музы шел свет. Не тот, который заметен глазу, а особенный, лишь едва ощутимо касающийся сетчатки, дразнящий и сбивающий с толку обычные органы чувств. Арсений смотрел на мраморную женщину в хитоне, а видел совсем другое. черные блестящие глаза, блестящие не от радости, а от непролитых слез, чахоточный румянец на бледных щеках, полыхающая алом роза, фальшивая, неживая, тонкая пальтишка, давно вышедшая из моды, не по размеру большое, с длинными рукавами, доходящими до кончиков пальцев. Девочка Пьеро, покинутая, преданная, печальная. Интересно, кто она? Которая из жен Саввы Стрельникова? Надо будет попросить у Наты семейный альбом. Арсений перешел к следующей статуе, когда где-то над головой раздался заливистый лай грима. Над головой. Странно. Винтовая лестница нашлась в самом центре павильона. Ажурная и невесомая, она обвивала поддерживающую потолок колонну. Прежде чем подняться наверх, Арсений посветил себе под ноги. К лестнице вели две цепочки грязных следов. Первая, несомненно, принадлежала гриму, а вот вторая... Арсений присел на корточки, всматриваясь. Эх, зря он не отпустил грима сразу, как только услышал шаги. Иногда в их деле нужно сначала действовать, а уж потом рассуждать. Тогда бы не пришлось гадать, чьи это следы. Первая ошибка. А есть еще и вторая. Под ноги нужно было посмотреть сразу, а не глазеть на статуи и не затаптывать улики. Теперь хрен разберешь, что тут происходило до их с гримом появления. Откуда явился этот загадочный визитер? Куда ушел? Даже размер обуви не различить. Все смазано, размыто. Впрочем, куда ушел, понять все-таки можно. Вот след от носка на мраморной ступеньке, а грим заходится раздраженным лаем где-то наверху. Теперь уже можно не спешить. Если бы пес кого-нибудь поймал, там, на втором этаже, сейчас было бы тихо. Грим ждал его на входе. При появлении Арсения он расстроенно рыкнул. Осторожно, но крепко сжал челюсти на запястье. Потянул куда-то в темноту. «Грим, подожди, дай осмотреться!» Арсений включил фонарик. «Обсерватория! Вот куда они попали. В обсерваторию Наты». Как-то не так представлял себе Арсений телескоп. В его понимании телескоп — это такая подзорная труба на треноге. А тут настоящая махина, и не понять даже, с какой стороны к ней подступиться и куда смотреть, чтобы разглядеть, есть ли жизнь на Марсе. Рядом с махиной рабочий стол. Большой, красивый, совершенно пустой. Дорогое кожаное кресло на колесиках небрежно отодвинуто к стене. Сразу видно, что хозяйка всего этого научного великолепия давно не появлялась в своих владениях, если вообще когда-нибудь появлялась. Уж больно здесь все нежилое и бездушное. Вот, может, только старинная этажерка с книгами вносит нотку уюта. Арсений пробежался пальцами по корешкам книг, нарисовал загогулину в пыли на рабочем столе. Если в сам павильон обитатели поместья еще иногда заглядывали, то здесь, наверху, царило запустение. Обсерватория Наты при всем своем величии и масштабности была похожа на заброшенный старый чердак. Точно в подтверждение мыслей Арсения грим громко, совсем по-человечески чихнул, и из-под его лап взмыло и заплясало в свете фонарика облачко пыли. «Будь здоров!» Арсений уже собирался отойти от стола, когда рядом с собственной загогулиной увидел еще кое-что. «Убирайся вон». Слова были написаны торопливо и размашисто. Буквы наползали одна на другую, так и норовили соскользнуть со стола. Вот и послание. Арсений задумчиво поскреб подбородок. Только вопрос, от призрака ли? По крыше обсерватории хлестал дождь. От громкого тарарам ощущение, что находишься на чердаке, только усиливалось. Рядом, напоминая о себе, рыкнул грим. Потрусил куда-то к стене. Там обнаружилась небольшая незапертая дверца, ведущая на узкую, опоясывающую обсерваторию смотровую площадку. Здесь, наверху, ветер, казалось, усилился в разы. Ветви старого клена цеплялись за кованные перильца. Дождь сёк их косыми струями, обрывая листья, обламывая молодые побеги. На одном из таких листьев Арсений подскользнулся и едва не упал. Спасло ограждение, невысокое, но надежное с виду. Так же, как клен, он ухватился за перила, посмотрел вниз. «Высоко. Упадешь, костей не соберешь». Значит, тот, за кем гнался Грим, не мог просто спрыгнуть. Значит, должен быть еще один выход. Выход нашелся с противоположной стороны купола. Вниз, оплетая одну из колонн павильона, спускалась винтовая лестница, когда-то выкрашенная в белый цвет, а сейчас облезлая, с проступившей ржавчиной. Вход на лестницу преграждала решетчатая дверь. И эта дверь была заперта. Арсений подергал за ржавые прутья, попытался дотянуться до лестницы, держась одной рукой за перила. Ничего не вышло. Тот, кто воспользовался этой лестницей, не оставил ему ни единого шанса. Арсений тихо выругался. Словно в ответ небо разразилось раскатом грома, а кленовая ветка плетью ударила по лицу. Щеку обожгло болью. Горячие капли крови смешались с холодными дождевыми. Арсений стер их рукавом, обернулся к замершему у самого края площадки гриму. «Все, пойдем, друг, нам здесь больше нечего делать». Грим согласно рыкнул, первым прыгнул в черный провал двери. Арсений шагнул следом. Что бы там ни думала Ната, его миссия в этом доме, скорее всего, подошла к концу. Он почти уверен, что виновника своих бед ей нужно искать среди живых, а не среди мертвых. Но чтобы убедиться в этом окончательно, нужно довести дело до конца. Флейта привычно легла в ладонь. Арсений улыбнулся ей, как давнему другу.